Глава 95. Абонентский почтовый ящик в Нью-Йорке был арендован некой Джек Грейвс. Арендная плата вносилась наличными. Клерк, в ведении которого были почтовые ящики, коротышка с прилизанными назад волосами, в мятом костюме, абсолютно не помнил, кто забирал из него почту. «С февраля этот ящик трижды переходил из рук в руки», — сказал он Моуди. «Мне платят за разборку почты, а не за абонентов». Моуди знал, что такими почтовыми услугами пользовались поставщики порнолитературы и брошюра «Как быстро разбогатеть», стремящиеся остаться неизвестными. Теперь он собирался позвонить в чикагский Citizen Bank. Там его тоже могла постичь неудача. В некоторые банки можно было просто прийти, выложить деньги и купить банковский чек. В другие же такой чек могли получить только вкладчики. Взывая ко всем святым, он набрал номер. Менеджер банка сообщил Моуди, что они выдают банковские чеки только своим вкладчикам, снимающим деньги со счетов. «Слава богу!» — вздохнул Брэндон. Затем, как и предполагалось, менеджер сообщил ему, что любую другую информацию о вкладчиках и их счетах можно получить только на основании судебного предписания. «Я получу судебное предписание. Будьте уверены», — угрюмо сказал менеджеру Моуди. Он позвонил Саре. «Один из моих приятелей, с которым мы вместе учились на юридическом факультете, работает в Чикаго», — ответила Сара. «Я поговорю с ним, чтобы он взял судебное предписание. На это уйдет пара недель, но, по крайней мере, хоть что-то сдвинется с места». «Не стоит предвосхищать событий», — предупредил Моуди. «Но у меня есть одна версия. У Карен Грант было достаточно денег, чтобы нанять Денни. Мы знаем, что Лори хорошо относилась к профессору Гранту и верила ему. Предположим, она что-то рассказала ему о своих страхах, а он, в свою очередь, рассказал об этом своей жене. Ты хочешь сказать, что Карен Грант могла заподозрить, что у Эллена с Лори что-то есть, и попробовала запугать ее? Это пока лишь мои домыслы, и все может оказаться совсем не так. Но вот что я скажу тебе, Сара. Эта женщина способна на все».